Стеклянные вертушки с неизменно любезным постовым Сашка вспомнила, что забыла выставить пароль на свои записи. Но не возвращаться же обратно из-за такого пустяка. Черно-зеркального Форда Ильи нигде не было видно. Расплющенное закатное солнце било в глаза, плавилось в разноцветных капотах и никелированных бамперах. Серебристая плоская машина с черным египетским глазом вместо окна бесшумно затормозила у ступени телецентра. Тонированное стекло поползло вниз, из окошка незнакомой машины выглянул Илья и помахал ей рукой. На обочине он распахнул дверь и упругими прыжками понесся по ступеням. Дотянулся, поцеловал в губы, уколов модной щетиной, имитирующей романтическую запущенность последнего героя. Потом схватил за руку и потянул к черной машине. «Чья это колымага, Илюша? Сюрприз! Я же обещал свести тебя с Калифом. Это его машина. Поторопись, нас ждут». «Почему ты не предупредил?» Саше стало неловко и склизко, словно кто-то наблюдал за ней из-за темного стекла, сдирая одежки, как капустные листья. «Ну, извини. Люди такого уровня сами выбирают место и время встреч. Ныряй в машину и не ерепенься». За рулем сидел тяжеловесный кавказец в темном костюме и черных очках. Потная ладонь застыла на руле. На смуглом волосатом запястье поблескивали платиновые часы. На толстом мизинце лучился крупный бриллиант. Глядя на все эти признаки неоспоримой власти, Сашка испытала мгновенный испуг и пожалела, что с утра оделась как хулиганка. Кургузой, облипшей майки и короткой юбчонки, она показалась себе раздетой и беззащитной. Калиф вел машину, почти не глядя на дорогу. Всякая автомобильная мелочь торопливо линяла с его пути. — Куда хочет барышня? — спросил он у Ильи и, не дождавшись ответа, завернул к центру города. «Редисон Славянская. Подойдет?» «Правильнее было бы назвать ее Редисон Чеченская», — заметила Сашка. «Отлично!» Не поворачивая головы, отозвался Калиф. «Туда и поедем».